Конечно, все это зависело от того, сможет ли он набирать собственных роботов, в чем Афтон не был уверен. Покачав головой, он снова обратился к перкам, которые игнорировал. Жена-убийца. Плюс 10 урона персонажам женского пола. Уникальные опции в диалогах. Да или это, или интенсивные тренировки, чтобы повысить восприятие или выносливость. Нет, я долго этого ждал, иди ко мне, моя молодость. Мысленно восклицает он, выбирая его. Да, он не чувствует себя таким уж особенным. Время возобновляется, и Афтон, наконец, опускается на пол рядом со своей кроватью. Джефферсон, ради бога, убавь громкость. Хех, хех, что это было, сынок? Я не слышу тебя за этими мелодиями. Доносится голос автомата через дверь, прежде чем музыка резко выключается. Мои самые искренние извинения, сэр. Я занимался каталогизацией большего количества товаров в магазине и не заметил шума. Будьте уверены, это больше не повторится, говорит Альфред по внутренней связи. Афтон ворчит и собирает свое снаряжение, идет в комнату, чтобы забрать Никс, где он ее оставил. Он хотел, чтобы она познакомилась с Альфредом, поэтому оставил ее на ночь в его компании. Пользователь. Альфред никогда раньше не подкрадывался. Нужно что-то предпринять, воскликнула Никс, когда он подошел. Как я уже говорил, у меня просто нет возможности красться. Однако если вникнуть в смысл этого слова, то можно сказать, что я всегда крадусь, поскольку мои обязанности перед умным домом иногда заставляют меня оставаться незамеченным, объясняет Альфред. Афтон только качает головой и надевает костюм стелс, не обращая внимания на удивленное восклицание Никс по поводу слов Альфреда. Выходя из купола, он жует какой-то энергетический батончик. Он проверяет на своем пип-бой местоположение объекта X8, своего пункта назначения. Он вспомнил вчерашние слова Барауса и понял, что ему нужно будет найти питомник. Кроме этого, сначала он проверит объект на наличие робоскорпионов, поскольку это последняя технология, которую ему нужно собрать, чтобы сделать то, что задумал мозговой центр. Он думал, что путешествие будет довольно легким, избегать лоботаймитов было достаточно просто, даже если группы были большие. Но, как ни странно, все лоботаймиты, которых он видел, старались избегать восточной стороны купола. Причина этого – огромные стаи ночных охотников, бродящие по окрестностям. С помощью Никсона избегал большинства из них, но с несколькими группами ему пришлось столкнуться. Чем ближе он подходил к объекту X8, тем больше охотников встречал. Только расправившись с третьей группой, он заметил, откуда они появляются. Большое здание, называемое Z9 Центр консервации ДНК змей. У Афтона возникло желание посмотреть, что находится внутри, но он решил, что лучше подумать о том, сколько ночных охотников он встретил до сих пор. Нет, вместо этого он нашел пару групп и отрубил охотникам конечности, разбросав тела по территории лаборатории. Когда их собралось достаточно, он достал звуковой эмиттер и выстрелил, активировав распад. Последующий взрыв был огромным, каждый ночной охотник, попавший в него, только усиливал цепную реакцию. Бам! Земля задрожала, а над объектом образовалось небольшое грибовидное облако, или, по крайней мере, над тем, что от него осталось. Что бы там ни жило, оно, несомненно, погибло, так как остался лишь огромный кратер. Афтон хлопнул в ладоши, убрав звуковой эмиттер. Отлично, работа выполнена. Это было совсем не хитро, жалуется Никс, но он не обращает на нее внимания. Вместо этого он смотрит на свой пип-бой и слегка ухмыляется, увидев, что Z9 Центр консервации ДНК змей больше не отображается на карте. Глава 301. Открытие 370. Глава 301. Злой ученый. В конце концов Афтон добирается до объекта Х8. Это довольно большое здание с большим спутником на вершине какого-то шпиля. Хотя, судя по тому, что он слышал от Барауса, большая часть объекта находится под землей. Он осмотрелся, но не нашел никаких признаков того, что робоскорпионы Мёбиуса находятся здесь, а это значит, что они либо спрятаны где-то еще, в самом объекте, либо вообще не здесь. Пройдя через металлические двери, Афтон увидел, что большинство назвало бы хаосом. Само помещение было относительно чистым, но в конце комнаты были окна, которые позволяли проводить наблюдения за различными экспериментами, которые проводились в данный момент. Каким-то образом даже через 200 лет после Великой войны роботы продолжали экспериментировать, и под этим он подразумевал жестокое препарирование любой органической материи, до которой дотягивались их манипуляторы. Через окно он увидел хирургическую кровать с грудой окровавленного мяса. Похоже, когда-то это был человек, но с множеством свисающих с потолка лезвий, разрезавших его. Кто бы это ни был, его уже не узнать. Огорчившись, он заглянул в другое окно и увидел, что кто-то в типичной одежде лоботомита привязан к другой кровати. Его глаза были широко открыты в страхе перед приближающимися лезвиями пил, но он не издавал никаких звуков. Казалось, он пытался закричать, но просто не мог. Лезвия наконец опустились и глубоко вонзились в грудь лоботомита, отчего кровь брызнула отовсюду. Некоторые брызги даже попали на смотровое окно, пока робот-очиститель не убрал их. Однако лоботомит еще не был мертв. С потолка спустились новые лезвия, жестоко разрывая его на части в медленной, но хаотичной манере. Какие бы эксперименты здесь ни проводились, они определенно не были моральными. Автант даже не был уверен, чего они пытались добиться. Может быть, роботы просто сошли с ума? Покачав головой, он пока проигнорировал это и осмотрелся. Здесь было два выхода. Один вел на второй этаж, а другой – в нечто под названием лаборатория сплейсинга. Куда дальше, как ты думаешь, Никс? В лабораторию. Может быть, мы сможем срастить что-нибудь здесь? Нет, просто нужно было протащить это туда, не так ли? Отвечает он с небольшой улыбкой, изо всех сил стараясь не обращать внимания на жуткую операцию, происходящую неподалеку. Никс хихикает над его шуткой, когда он заходит в лабораторию сплейсинга. Их встречает множество генераторов, соединенных с какими-то механизмами, свисающими с крыши. Была еще закрытая кабина с терминалом, который, казалось, был сильно укреплен, как будто ожидая нападения. Автон подходит и смотрит на терминал, получая несколько вариантов дальнейших действий. Не зная многого об этой комнате, он выбрал тот, который выглядел наиболее интересным – срастить лоботомита и робота. После выбора этого варианта машина, висящая на крыше, начинает заряжаться. Панели в стене открываются, и из них вылетают тяжелораненый лоботомит и мистер-помощник. Оба, кажется, хотят напасть на Автона, но не успевают, как их окутывает яркий свет. Автон на мгновение прикрывает глаза. То, что он видит вскоре, удивляет его. И робот, и лоботомит исчезли, сменившись единым существом. Оно было почти полностью механическим, если не считать человеческого мозга, помещенного в стеклянный бак на голове. «Кто? Я?» – спросило оно тоненьким голосом. «Я проснулся. Впервые в жизни я жив. Что это за странный новый мир вокруг меня? Что он готовит для такого мечтателя, как я?» – с надеждой спросило существо. К сожалению, Автон слышит слабое гудение, исходящее от него, как будто в его реакторе образовалась трещина. А черт, он быстро уворачивается, когда происходит взрыв, и новорожденное рабочеловекоподобное существо кричит от боли и страдания, когда его тело разваливается. Нет. Автон оглядывается и не видит никаких повреждений ни в зоне наблюдения, где он находился, ни в самой лаборатории, кроме следов ожогов на месте, где была мерзость робот. Это было довольно трагично. «Давайте больше так не будем», – пробормотал он. «Что-то в этом не так. Принесли в этот мир разумное существо и через несколько мгновений заставили его умереть. Динь. Игра в Бога. 100 кармы. Да, он заслужил это». Автон качает головой и идет к входу на второй этаж. Спустившись по лестнице, он уже собирается открыть следующую дверь, когда Никс предупреждает его о том, что внутри что-то движется. Подготовившись, Автон врывается в комнату, используя СПП, чтобы увидеть всех врагов, а затем разорвать их на куски пулями и плазменным оружием. У роботов не было ни единого шанса, все они разлетелись на куски, прежде чем смогли нанести хоть какой-то значимый урон. Когда все закончилось, Автон смог осмотреть комнату. Здесь было много операционных столов с пилами, похожими на те, что он видел раньше, большая стопка гробов, лежавших на полу, и множество мозгов, хранившихся в банках. С одной стороны комнаты находилась большая металлическая дверь с терминалом, а слева от нее – коридор, ведущий в питомник. Автон предположил, что через первую можно попасть в зону тестирования, поэтому он сразу же пошел в коридор, пытаясь открыть дверь в питомник, но понял, что она заперта. За дверью много потенциальных врагов. «Рекомендую пробраться мимо них», – предостерегает Никс, но Автон только усмехается. «Да, не думаю, что это произойдет», – пробормотал он. Решив воспользоваться своими методами, Автон начал прорубать дверь своим инверсионным топором. По мере того, как он это делал, он наблюдал огромное количество ночных охотников через образовавшиеся проломы. Большинство из них были заточены в клетках, но несколько, похоже, смогли прогрызть себе путь наружу. Он должен будет разобраться с ними, когда окажется внутри. Как только он пробрался, ночные охотники тут же набросились на него, но все они были легко отбиты его инверсионным топором. В тесном коридоре было невероятно легко рубить их по мере приближения. Через 5 минут, как он вошел, единственными выжившими остались только те, что сидели в клетках. Глава 302. Открытие 375. Глава 302. Снова в школу. После того, как разобрались с беглецами, было не так уж сложно получить доступ к терминалу и изменить, какие существа будут тестироваться. Ночные охотники считались необычными особями, а значит, кто бы ни управлял этим местом, он понятия не имел, что это такое. Все, что нужно было сделать Автону, это поменять местами питомник киберпсов с питомником ночных охотников, запутав систему и заставив ее выплевывать ночных охотников в зоны испытаний. Надеюсь, после смерти Мёбиуса и завершения всего остального, он сможет что-то сделать с киберпсами. С этими мыслями он быстро возвращается к терминалу, с помощью которого он сможет получить доступ к тестированию, выбирает базовый тест и получает краткое объяснение, в чем заключается его задача. Очевидно, ему нужно было получить файлы 3 студентов с 3 отдельных терминалов, при этом борясь с установленными системами безопасности. Автон не был уверен, сколько тестов ему придется пройти, прежде чем он сможет получить обновление звукового эмиттера, но надеялся, что это не займет слишком много времени. Конечно, был способ провалить основной тест – смерть, но Автон не собирался делать это в ближайшее время. Как только он выбрал базовый тест, раздался сигнал тревоги, и он услышал, как комната за металлической дверью сдвигается, как будто зону тестирования перемещают. Ему было очень интересно. Если честно, перемещение комнат звучало довольно потрясающе, и Автон уже представлял многое, что можно с этим сделать. Как только звук камня, бетона и металла прекратился, он вошел в дверь. Оказаться в какой-то американской средней школе, металлические двери закрылись за ним со звучным щелк. Но это еще не все. Бароус, кажется, оставил несколько заранее записанных сообщений. Вниманию учащихся. Прослушайте звукозапись звука вашего директора, говорит директор доктор Бароус. Возможно, я известен вам как главный ведущий научный сотрудник лаборатории Z9BZ14. В их стенах я храбро сражался за сохранение ДНК гремучей змеи и в итоге поместил ее туда, где ей самое место, в тело другого устрашающего хищника. Ах да, и еще мои эксперименты с дорожными осами. Я всегда говорю, генной инженерии много не бывает, особенно если в результате получается великолепный кассадор. Услышав это, Автон улыбнулся. Теперь он будет мучить Бароуса еще большим чувством вины. Он был явно психически неуравновешен. Настолько, чтобы воссоздать школу, где над ним предположительно издевались. Голос Бароуса продолжил. «Довольно обо мне. До моего сведения дошло, что многие из вас, якобы невинных детей, подпали под влияние красной пропаганды. Это очень серьезное преступление, требующее самого сурового наказания. Вам известно, от какого слова происходит слово «наказание»? От слова «казнь». Вот так-то, розовые предатели комми. Сейчас я выпущу в коридоры беспощадных кибернетических киборгов-собак, чтобы уничтожить всех предателей. Автон ухмыляется. Сегодня здесь не было бы ни одного киберпса. Пока Бароус продолжает лекцию против школьных хулиганов 200-летней давности, Автон оглядывает комнату. Он замечает различные силовые поля, покрывающие все вокруг. Большинство из них закрывали витрины с трофеями, и Автону было очень любопытно посмотреть, сделаны ли они из настоящего золота, позолочены или просто бесполезные безделушки. Он бы не отказался прихватить их с собой, когда все будет сделано. Но сначала ему нужно было получить апгрейд звукового эмиттера. Враги приближаются. Я рекомендую подойти к ним, чтобы отпугнуть их, сказала Никс, и Автон уже слышал треск хвостов ночных охотников. Как только первое существо высунуло голову из-за угла, она была снесена выстрелом, заливая коридор кровью. Не мусорить в коридорах. Смерть вам, больше киберпсов, восклицает заранее записанный голос Бароуса, каким-то образом обнаружив, что он испачкал коридор. Стиль Джон Уик активирован. Панели в стенах открываются, и все больше ночных охотников устремляются к нему. Автонберет в другую руку счастливчика и просто начинает стрелять. К тому времени, когда его оружие опустело, у двери было 12 трупов, несмотря на то, что у него было всего 11 пуль. «Хех, вот это я называю обеспечение», – пробормотал он, быстро перезаряжая оружие, и, наконец, выбегая из комнаты и сталкиваясь лицом к лицу с часовой турелью. Его глаза мгновенно расширяются, прежде чем он отступает назад, уклоняясь от шквала пуль, осыпающих стену, за которой он спрятался. Автон дождался, пока турель прекратит стрельбу, и как только наступило затишье, он достал со спины КСВ, сделав один выстрел в турель и полностью уничтожив ее. Как только с турелью было покончено, Автон начал ходить по школе, чтобы найти различные терминалы. Было довольно неприятно перемещаться по этому месту из-за непроницаемых силовых полей, блокирующих доступ к различным коротким путям. Но он обошел все вокруг и добрался до нужного ему места. Первый терминал, к которому он подошел, позволил Автону заглянуть в поврежденную психику Бороуса. Информация в файле, который он должен был получить, была, мягко говоря, искажена. Ричибал Лавермаркус, английский, F, F соответствует нашей оценке 2, математика, F, наука, F, история, F. Ну, я думаю, вот что происходит, если ты ужасно издеваешься над кем-то, кто в итоге становится безумным ученым. Они ставят тебе плохую оценку, бормочет он. Автон задается вопросом, стал бы Бороус мстить более жестоко, если бы его обидчики, скорее всего, не погибли во время Великой войны. Честно говоря, почти психопатические эксперименты, проводимые наверху, не внушали ему особой надежды. Автон покачал головой и загрузил файлы, направляясь в следующую зону, чтобы найти другие терминалы. Конечно, это не было бы правильным школьным опытом без злобных ночных охотников, пытающихся разорвать вас на части, а также часовых турелей, расставленных на каждом углу. Автон задался вопросом, действительно ли в американских школах во вселенной Fallout были спрятаны турели. Это казалось достаточно параноидальным, чтобы быть правдой. Угроза красных угроз была достаточно велика, чтобы взорвать мозг даже Бороуса, не говоря уже о других американских гражданах. Глава 303. Глава 303. Гигантский металлический пес. Автон продолжал проходить испытания, снося часовые турели и убивая ночных охотников на своем пути. Как ни странно, он даже заметил нескольких лоботомитов, сражающихся с ночными охотниками, которые каким-то образом проникли в испытание и оказались тут. Автон позволил им убить друг друга, прежде чем уложить победителя, после чего собрал данные следующих терминалов и перешел на второй этаж. Самым примечательным во всем этом было то, сколько силовых полей было на самом деле. Автон не был уверен, сколько они потребляют энергии, но знал, что должно быть довольно много, судя просто по их прочности. Даже удары его инверсионного топора и выстрелы КСВ буквально ничего не делали. Он задумался, не ограничивается ли их применение только силовыми полями. Может быть, есть способ уменьшить их размер? Он покачал головой, подумает об этом, когда тест будет завершен. Второй этаж ничем не отличался от первого, если не считать возросшего числа часовых турелей, с которыми он легко справился. Выход, который был заперт, открылся, как только он загрузил последние файлы терминалов. В целом, тест был не так уж плох, менее сложным, чем тесты на стелс-костюм. Как только Автон покинул площадку теста и вошел в другую лабораторную комнату, интеркомы ожили, и голос Бороуса зазвучал снова. «Бог мой, лобота! Мистер Паркер, тебе удалось добраться до зоны испытаний киберпсов. Кстати, это действительно Бороус, еще раз привет. Никто из нас не думал, что ты пройдешь так далеко». Автон пожимает плечами и осматривает комнату, проявляя большой интерес к плавающему голографическому изображению К-9000. Он уверен, что оружие было разработано здесь, но задается вопросом, есть ли более совершенные прототипы, которые он мог бы найти. В любом случае, он проверяет терминал в углу, но там была только смутная информация о Y-17 и травмокостюмах, о том, что кто-то умирает, надев его, а костюм берет управление на себя, крадет оружие и начинает всех расстреливать. Да, звучит прямо как история ужасов. Он направляется в коридор, проходит мимо смотрового окна и сразу же делает шаг назад, не веря своим глазам. Он не был уверен, был ли у него микроприпадок или то, что он только что увидел, происходило на самом деле. В комнате наблюдения Автон увидел множество киберпсов, сидящих и виляющих хвостами. Все они сидели одинаково и смотрели на проектор, на котором была изображена девушка из убежища, потирающая собачий живот. «Если эти твари так обучаются, я съем свои ботинки», – пробормотал он, чувствуя, что этого недостаточно. Интерком снова оживает, когда он идет по металлическим коридорам. «Тестирование собак. Разве его не отключили зачем-то?» – спрашивает Клейн. Его голосовой модуль не передает его измененную громкость. «Да, Гей показался слишком опасным, поэтому мы просто заблокировали все. Возможно, кормить его собачьим кормом с психотропной добавкой было не самой умной идеей в моей жизни», – говорит Бароуз. «Хорошо, что вы заменили его ноги запчастями. Эта тварь продолжала испражняться на мой газон», – заявляет Клейн. «Гейбу достаточно было дать по носу, чтобы он перестал так делать. Как же я позволил тебе убедить меня, разрезать его на части и положить мозг в миску? Хорошая идея», — говорит Бароуз. Афтон удивляется всему этому, стреляя в пару протектронов, которые, похоже, все еще были активны. Он проходит через пару мастерских, прежде чем выйти обратно в комнату на втором этаже, где он первоначально проходил испытание. Прежде чем подойти к терминалу, чтобы активировать тест, Афтон замечает на соседнем столе голодиск, который он раньше не видел. Он поднимает роботизированный лом, лежавший на нем, и читает этикетку. Слайсинг киберпса. Возможно, его предполагалось использовать в другой экспериментальной комнате, где он создал эту человеко-роботическую мерзость. Покачав головой, он подошел к терминалу и активировал тест жилоиспытательный комплекс. И тут же раздался звук движущихся комнат за большими металлическими дверями. Этого было достаточно, чтобы он стиснул зубы от скребущего звука, который заставил его напрячься. В конце концов, скрежещущий звук прекратился, свидетельствуя о том, что все готовы. Афтон осмотрел себя, чтобы убедиться, что он готов, прежде чем войти внутрь. Пройдя через дверь, он оказался в большой пещере, рядом стояла пара довоенных домов, и единственное, что освещало это место, была большая лампа, висящая намного выше всего остального. Оглядевшись по сторонам, он заметил две огромные собачьи миски, стоящие возле дома, и две большие трубы, нависающие над ними, в которых, предположительно, находились еда и вода для Гейба. Странно, но Афтон до сих пор не заметил собаку, что должно было быть относительно легким делом, учитывая, что она должна быть крупнее большинства других киберпсов. Похоже, Гейб закопал схему звукового эмиттера. «Плохая собака», — укоряет Бароуз, но Афтон все еще не может найти зверя. «Обнаружен враг, над нами», — восклицает Никс, и Афтон поднимает голову и видит огромную голову Гейба, смотрящую на него с крыши здания. Афтон успевает отпрыгнуть в сторону, едва не став едой Гейба. Киберпи с злобными металлическими зубами разрушает пикетный забор, за который он случайно зацепился. Афтон быстро отбегает назад и получает возможность увидеть все тело Гейба. Он выглядел как обычный киберпес, за исключением того, что он был крупнее Афтона. Собака была выше его ростом и при этом стояла на четвереньках. А если добавить к этому тот факт, что его тело было усилено кибернетикой, а разум изменен химическими препаратами. Да, Афтон не очень-то надеялся, что сможет пощадить эту тварь. «Гейб, не нападай на посетителя. Ты же помнишь, что случилось, когда ты укусил почтальона, не так ли, мальчик?» Бароуз продолжает уговаривать Гейба, но это не останавливает пса, который медленно идет к Афтону. Глава 304. «Плохая собака». Афтон успокаивающе протягивает руки. «Успокойся, хорошие собаки не едят людей. Остынь, собака. Плохая собака. Мешок мяса невкусный. Назад. Ткань тоже невкусная». Никс присоединяется к нему, пытаясь убедить собаку, что он, а затем и она, несъедобны. Гейб просто продолжает приближаться, из его горла раздается глубокий гортанный рык. Он кружит вокруг него, прижимая к стене пещеры. Афтон очень хотел спасти эту собаку. Не только потому, что иметь на своей стороне огромную собаку было бы полезно, но и потому, что это поставило бы его в милость Бароусу, что может понадобиться ему в будущем. К сожалению, множество химикатов, которые Гейбу пришлось съесть за свою 200-летнюю жизнь, сильно повлияли на его разум. Несмотря на уговоры Афтона, Никса и Бароуса, Гейб рычит и делает выпад. Афтон быстро реагирует на атакующую собаку, прыгая и пиная собаку в морду, когда она пытается укусить его, используя момент, Он отталкивается от стены и приземляется на спину. «Отлично, я выбью из тебя все дерьмо, а потом посмотрим, насколько ты голоден», — кричит он, когда Гейб издает вой. Звуковой разряд врезается в стену пещеры и заставляет ее содрогнуться. Когда Афтон оказывается на спине собаки, он хватает ее за шерсть, чтобы удержаться, а затем ударяет кулаком по затылку, отчего собака падает вперед на землю. Он пытается нанести еще один удар, но Гейб стремительно переворачивается. Афтон отталкивается от его тела, чтобы не быть раздавленным металлическими частями, после чего оказывается лицом к лицу с Гейбом. «Кажется, ты его разозлил», — Никс заявляет очевидное, звучащее совершенно испуганно. Не дожидаясь, пока Гейб сделает первый шаг, Афтон делает шаг вперед и бьет его по морде. Его голова странно выворачивается на бок. Затем он вынужден уклониться назад, так как собака пытается откусить ему голову. Избегая смертельной атаки, Афтон поднимает обе руки вверх и обрушивает кулак-молот на рыло Гейба. Очевидно, это оказывается весьма эффективно, так как Афтон ударяется об стену пещеры от воя разъяренного зверя. Выдержка активирована. Его перк активируется, когда он получает урон, увеличивая его силу до 12, но хватит ли этого, чтобы одолеть зверя, никто не знает. Афтон убирает звездочки, кружащие над головой, пытаясь прийти в себя после того, как его отбросило на большое расстояние. Прежде чем он успевает среагировать, Гейб уже настигает его, пытаясь снова укусить. Афтон выставляет вперед руку растения, пытаясь заблокировать атаку, и Гейб смыкает челюсти. Афтон почувствовал, как металлические зубы пронзили его конечность, и застонал от боли, несмотря на то, что в руке было гораздо меньше болевых рецепторов, чем у обычного человека. Гейб, наконец-то нащупав цель, пытается бросить Афтона как тряпичную куклу, но почему-то не может. Неведомо для гигантского пса, причиной этого является перк, который Афтон взял в самом начале своего пути, каменная стена, который делает его невосприимчивым к сбиванию с ног атаками ближнего боя. Тем не менее, это не помешало зубам Гейба прокусить руку Афтона. Единственное, что помешало ему потерять еще одну руку, это мутация, увеличивающая ее прочность. Пытаясь заставить собаку отпустить конечность, Афтон начал бить кулаком по морде, причиняя животному сильную боль, но оно все еще упрямо держалось. К этому времени бонус, который дает выдержка, увеличился до плюс 4, повысив силу Афтона до 14, а выносливость – до 12. Афтон с ревом поднимает собаку рукой, что была в челюстях, высоко в воздух, и затем ударяет о землю. От удара гигантская собака отпустила его изувеченную руку. Он наносит упавшему животному сильнейший удар ногой, от которого его тело перекатывается по пещере, как тряпичная кукла. Он вдыхает воздух, тяжело дыша из-за боли в руке, а также от усилий, затраченных на поднятие животного. Медха и стимулятор введены. «Сражайся с честью», — заявила Никс. Афтон пока проигнорировал ее и повернулся к тому месту, куда отопнул Гейба. Собака оказалась крепче, чем он думал вначале, но если так пойдет и дальше, ему придется усыпить ее навсегда. К сожалению, Гейб медленно поднялся на ноги в другом конце пещеры, повернулся лицом к Афтону и зарычал. Из его пасти капала кровь и слюна. Похоже, он все еще хотел сражаться. Черт! Афтон оглядывает пещеру в поисках чего-нибудь, что могло бы успокоить животное. Его взгляд фокусируется на одной вещи из того, что он слышал ранее. Это может сработать, или это может разозлить собаку еще больше. В любом случае, если это не сработает, он разнесет эту чертову голову. Он изо всех сил бежит к собачьей миске Гейба, а огромный пес гонится за ним. Собака была явно быстрее Афтона, даже несмотря на его сверхчеловеческие показатели. Однако Афтон не собирался использовать миску, вместо этого он схватил водопроводную трубу и согнул ее, направив на Гейба, а затем сорвал клапан, в результате чего большая струя воды ударила в морду собаки. «Плохая собака», — рычит Афтон, бессознательно используя перк «Пугающее присутствие», чтобы запугать зверя. Никс следует за своим пользователем и тоже начинает отчитывать собаку. Бороус вскоре присоединяется к ним по интеркому. Сам Гейб, получив обильную струю воды на морду и рыло, кажется, обретает некоторый разум. Неосознанно садится на задние лапы и скулит. «Плохая собака. Сидеть», — продолжает Афтон, надеясь, что собака снова не нападет на него. Глава 305. Убирайтесь. В конце концов, Афтону удалось уговорить Гейба лечь. Пес продолжал тихо скулить из-за того, что его облили водой, но немного расстроенный лучше, чем обезглавленный. Автон вздохнул и осмотрел Гейба, их стычка нанесла вред обоим. Все тело Автона болело от многочисленных звуковых ударов, как и его рука, которая была почти перегрызана. И если бы Гейб не был роботом, он бы точно выглядел как большой синяк. Осмотрев пса, Автон сдавил водопроводную трубу и предотвратил дальнейшее разбрызгивание воды. Крошечные паукообразные боты вскоре починит здесь все, поэтому он не беспокоился об этом. Но все же, Автон обращает внимание на Гейба, собака пыхтит, лежа на земле, явно измотанная адреналином. Он подходит к нему и гладит шерсть на его голове, почесывая за ухом, отчего Гейб начинает вилять хвостом. «Ну смотри, ты не такой уж и плохой, когда не пытаешься меня съесть». Автон воркует, надеясь, что собака не сойдет с ума снова. «Хорошо, вы приручили зверя Бруса. Теперь прикажите этому разрушителю газонов найти уже схему звукового эмиттера», кричит Клейн по внутренней связи. «Мы не можем этого сделать. Посмотрите, как измотан мой Гейб. Он едва может стоять, не говоря уже о том, чтобы нюхать и копать», говорит Бороус. «Слушайте, я просто сделаю это сам», рычит Автон, не желая слушать надоедливые голоса ученых после только что прошедшей игры на смерть. Он встает и начинает ходить по пещере, находя различные ямки, которые, похоже, были местом раскопок Гейба. К сожалению, у Автона сейчас нет лопаты. Вздохнув, он берет кусок дерева из разбитого забора и использует его вместо лопаты, ударяя по земле, чтобы разрыхлить грязь, а затем выбивая ее. Единственным плюсом в этой ситуации было то, что все тайники Гейба были довольно неглубокими, эта пещера была искусственно создана для него, поэтому не нужно было долго копаться в грязи, сразу же наткнешься на гранит. После 30 минут хождения по пещере, копания, Автон, наконец, раскопал схему звукового эмиттера. Честно говоря, на вид она ничем не отличается от других голодисков, если не считать надписи на ней «Звуковой эмиттер» Лай Гейбриэла. Он счищает с него грязь и сдувает остатки, засовывает его в свою сумку из кожи когтя смерти и поворачивается к Гейбу. Итак, что делать с Буум? Дом, из которого он попал в пещеру, взрывается огненным месивом, повсюду летят деревянные осколки, а робоскорпионы устремляются внутрь. Значит, тебе удалось добыть схему звукового эмиттера или частоту? Я запамятовал. Да какая разница? Она передаст в эфир твои предсмертные крики, когда мои робоскорпионы разорвут тебя. Мёбиус, оставь Гейба в покое. И мистера Паркера тоже. Бороус говорит резким тоном. Забудь пока о своей собаке, Бороус. Лоботомит. Испытания еще не завершены. Тебе еще предстоит получить обновление звукового эмиттера. Сразитесь с силами Мёбиуса и достаньте его для нас, восклицает Клейн, прежде чем его прерывают. Этого не будет, мозговой центр. Я уничтожу твоего лоботомита и стану верховным правителем БКМТ, вахахахаха. Пока те спорили, Автон уже был в движении, стреляя из своего эмиттера в робоскорпионов, надвигающихся со стороны входа. Разумеется, он отключил распад, иначе он мог просто обрушить всю пещеру. Стиль Джон Уика активирован. Гейб тоже не бездействовал, обстреливая скорпионов звуковыми разрядами, которые отбрасывали небольшие группы скорпионов к стене пещеры, выводя из строя одних и калеча других. Автон лезет в свой ранец и достает черный ящик, который доктор 8 сделал для него. Он нажимает на кнопку, но ничего не происходит. Конечно, это не сработает, Мёбиус может быть и сумасшедший, но он не дурак. Автон отбрасывает устройство и продолжает стрелять, укрываясь за некоторыми из довоенных зданий в пещере. Гейб принял на себя основную тяжесть атаки, но он оказался достаточно прочным, чтобы выстоять против энергетического оружия, которым были оснащены скорпионы. Они пытались схватить Гейба своими клешнями, но были мгновенно разорваны на части, если подходили достаточно близко. Похоже, Гейб снова вошел в боевой режим. Сражение продолжалось пару минут, пока количество робоскорпионов не стало стремительно уменьшаться, и они ушли. Они решили собраться за пределами испытательной зоны, чтобы обрушить на меня шквал, когда выйду. Вскоре пещера была очищена, от робоскорпионов остались лишь куски желто-красных шасси и разрушенные механизмы. Гейб был измотан, не успев восстановиться после предыдущей схватки, прежде чем принять участие в следующей. Автон просто погладил Гейба по голове в знак благодарности за помощь, после чего двинулся к выходу. «Никс, есть еще враги?» спрашивает он у послушной стел с брони. Многие из них собрались возле испытательной камеры, говорит она, и он хмурится. Ну, тогда это просто замечательно, не так ли? Пробормотал он, проходя через выход и доставая свой стелс-бой. Робоскорпионы, очевидно, смогут обнаружить его, но это даст ему достаточно времени для атаки, чтобы не быть мгновенно уничтоженным. Честно говоря, он хотел бы просто разнести их всех к чертям собачьим, но знал, что это, скорее всего, уничтожит все шансы на получение обновления звукового эмиттера, а он не хотел рисковать. Он пробирается по туннелю, по которому раньше добирался до пещеры, и останавливается перед большими металлическими двойными дверями. Автон активирует стелс-бой, его тело вскоре становится невидимым, и он открывает дверь, сразу же используя СПП, чтобы заполучить необходимое время для изучения ситуации. Робоскорпионов было столько, сколько можно было уместить в комнате, все они были с бластерами на хвостах, направленными прямо на дверь, большинство из них уже, похоже, разогрелись, чтобы выстрелить через дверь. Они не видели его, но они могут попасть в него, если он останется на месте. Глава 306. Глава 306. Больше робоскорпионов. Деактивировав СПП, Автон быстро выныривает из дверного проема, едва избежав лазерной казни. Конечно, только в этот момент робоскорпионы обнаружили его через невидимость. Однако Афон уже был в движении. Он достал свой инверсионный топор и протонный топор, и начал крушить робоскорпионов по всей комнате. Стиль Джона Уика активирован. У робоскорпионов не было шансов. Их сенсоры не могли уследить за невидимым врагом, а сам Автон старался держаться между скорпионами, чтобы вызвать дружественный огонь, если они попытаются в него выстрелить. Число скорпионов быстро сокращалось. Его оружие легко рассекало роботов, каждый удар вызывал дополнительные эффектами и выводил из строя их электронику. Благодаря специальной способности прототопора, Автон быстро расправился с роботами в комнате, получив лишь легкие ожоги от их лазеров, однако через дверь продолжали входить новые, заставляя его задуматься о том, сколько же Мёбиус успел создать. Покачав головой, он пробился к двери и ударил кулаком в панель управления, случайно разбив ее и заставив дверь захлопнуться с громким хлоп. «Ну, вот и все. Пока что», — пробормотал он, зная, что робоскорпионы прорвутся через дверь довольно скоро. Он повернулся к терминалу управления испытаниями и выбрал продвинутый тест, где он должен был получить обновление звукового эмиттера. Он выбрал продвинутый тест и стал ждать, пока тестовые камеры перемещаются. Раздражающий скрежещущий звук прервался на полпути, когда дверь в лабораторию взорвалась, дым поплыл и скрыл множество робоскорпионов, надвигавшихся на него. Автон отстреливается от них несколько секунд, а затем быстро вбегает в лабораторию, когда движение комнат прекращается. Нахмурившись, он обнаружил, что снова находится в том же школьном помещении, где проходил первый тест. Единственное исключение – все пути были перекрыты силовыми полями. Он знал, что у него не так много времени, прежде чем робоскорпионы снова придут по его задницу, поэтому он быстро огляделся в поисках выхода или чего-нибудь, что могло бы ему помочь. В углу он заметил терминал, и как только он вошел в него, его встретило то, что ему было нужно. Данные звукового эмиттера. Выбрав его, он получил возможность загрузить электромагнитный импульс на волновой модуль. Он подключил звуковой эмиттер к модулю и начал загрузку. Конечно, не все шло по его плану. Взрыв. На половине загрузки, двери в испытательную камеру снова разлетелись, робоскорпионы стреляют в то место, где он сейчас стоит, несмотря на то, что он все еще не видим. Автон даже не может сдвинуться с места из-за терминала, стоящего позади него. Нет, вместо этого он вынужден принять лазерный огонь на себя. Используя свои протонные топоры, он пытается перехватить лазеры с помощью суперхэдблок, но обнаруживает, что отразить лазер гораздо, гораздо труднее, чем пули. Причина этого очевидна. Лазеры стреляют со скоростью света, а пули – нет. Выдержка активирована. Автон получает пару выстрелов в грудь, но покрытие костюма стелс уменьшает большую часть повреждений. Тем не менее, это невероятно больно. Автон снова пытается отклонить лазерный огонь, но на этот раз блокирует его, основываясь на том, куда направлены их хвосты. Это позволяет ему блокировать около 40% лазеров, выпущенных в него. Плохо, но достаточно, чтобы остановить его медленное испарение от комбинированного огня робоскорпионов. К счастью, большой и глупый робоскорпион попадает в зону ближнего боя, П, пытаясь разрубить его на куски своими клешнями. Автон отрубает ему клешни и поднимает его, используя тело робоскорпиона как импровизированный щит. Однако это продолжалось недолго. Корпус щита начал быстро разрушаться, раскаленные до красна куски металла падали на пол по мере того, как в него попадали все новые и новые лазерные лучи. Автон услышал слабое гудение, исходящее от щита, и быстро понял, что это, вероятно, внутренний реактор вышел из-под контроля. Не видя ничего другого, он швырнул робота в сторону его союзников, когда тот взорвался посреди них. По всему комплексу раздается громкая сирена, потому что испытательная камера была прорвана. Осколки попали ему в руки, грудь и ноги, но, к счастью, ему удалось помешать им добраться до терминала позади него. И не просто так, так как загрузка, похоже, наконец-то завершилась. Убедившись, что ни один робоскорпион не выжил после взрыва, он быстро отключил звуковой эмиттер и направился к выходу, решив, что нет смысла проходить через все это снова. Конечно, за пределами испытательной комнаты было еще больше робоскорпионов, и его невидимость работала не так хорошо, так как из его кровоточащих ран торчали осколки, и все они не были прикрыты его стелс-боем. «Сдавайся, или мои робоскорпионы разорвут тебя на части своими клещами», — кричит Мёбиус, когда Автон пробивается сквозь группы, пробирается на второй этаж, а затем выходит через парадный вход. Солнечная батарейка активирована. Выйдя из здания, Автон чувствует, как солнечный свет на его лице укрепляет его, что в сочетании с выдержкой Джон Уик повышает его статистику до невероятных пределов. Это было вовремя, так как в данный момент он был окружен робоскорпионами. Он быстро активировал СПП в попытке найти путь к отступлению, но не нашел ничего более удобного, чем крыша объекта X8, понимая, что если он сможет взобраться наверх целым и невредимым, то, возможно, сможет спастись от армии Мёбиуса. Однако, осматриваясь, он заметил какой-то вход, открывающийся сбоку от здания. Он понятия не имел, почему это происходит и какую функцию выполняет, но, возможно, он сможет сбежать через него. Глава 307. Схематика. После того, как Автон некоторое время обдумывал план действий в СПП, он в конце концов решает выйти через открывающиеся двери объекта X8. Он деактивирует СПП и начинает бежать, пригибаясь, пока робоскорпионы отчаянно пытаются поразить его. Невидимость обеспечивает хоть какое-то прикрытие. Однако как только Автон достигает двери, он оказывается лицом к лицу с сотнями маленьких глаз-бусинок, которые ждут в темноте, пока двери полностью откроются. Прежде чем он успевает сообразить, что это такое, лазер попадает ему в спину, заставляя податься вперед, едва избежав одного из здешних существ. Он стонет от боли и оглядывается по сторонам, наконец-то сумев разглядеть, кому принадлежали глаза. «Ах, ха!» – бормочет он, глядя на сотни киберпсов. Все, казалось, были готовы к бою. Как только двери были полностью открыты, раздался звук колокола, и все киберпсы немедленно выскочили из здания, лая звуковыми волнами на армию робоскорпионов. Это приводит к тому, что многие из скорпионов валятся с ног, перекатываются через друг друга, нарушая лазерный огонь. Звуковые волны были лишь вступлением, киберпсы начали кусать, царапать и разрывать робоскорпионов на части. Конечно, киберпсам потребовалось бы время, чтобы убить скорпионов из-за их прочной брони, но они легко смогли вывести из строя их боевые системы. Оторванный лазерный хвост сделал их почти бесполезными, а их клешни оказались очень и очень неэффективными против киберпсов. Автон просто наблюдал за всем происходящим с ошарашенным выражением лица. Вся эта ситуация была странной, этого не могло случиться в реальности. Он, невидимый парень, едва спасшийся от армии роботов-скорпионов, армии собачек-роботов. Да, звучит довольно ку-ку, если посмотреть. Автон догадался, что киберпсы были посланы в атаку потому, что робоскорпионы нанесли ущерб испытательной камере, а сам объект воспринял это как нападение, от которого нужно защищаться и наносить ответный удар. Тем не менее, Автон не был полностью уверен, что они не нападут на него, если заметит. Если они не учуяли его раньше, то, в конце концов, запах горелой плоти довольно резкий. «Я рекомендую пробраться мимо них, пользователь», — говорит Никс, и Автон кивает в знак согласия. «Да, я в этом не участвую», — говорит он, медленно направляясь обратно в мозговой центр. Теперь, когда он получил все схемы, Они должны были атаковать Мёбиуса напрямую. Надеюсь, Автону не составило особого труда проскользнуть мимо сражающихся, его невидимость в сочетании с амортизирующими способностями стелс-костюма сделали его почти неотслеживаемым для врагов, что не ищут его специально. Через несколько часов Автон вернулся, его раны медленно затягивались под воздействием солнечного света. Следы от ожогов на Никс тоже почти полностью исчезли благодаря перку Механикус. Зайдя внутрь, он направился к Клейну, который все еще находился на том самом месте, где он видел его последний раз. Это было странно, и Автон знал, что не сможет сидеть на одном месте, проводя эксперименты в течение 200 лет, и не сойти с ума. Впрочем, он не был уверен в психической устойчивости ученого с самого начала. «Клейн!» – приветствовал он робота. Доктор Клейн перестает постукивать по терминалу своими манипуляторами и поворачивается к Автону. «Вы сделали то, что мы просили. Если нет, мы без колебаний попросим снова. Это что, была шутка? Подождите, знаете что? Мне все равно. Я заполучил все схемы, о которых вы просили». Автон говорит после мгновения. «Это была не шутка, лоботомит. Ты увидишь, что моя способность задавать вопросы многократно превзойдет твою. Что касается схем, можешь пока не показывать их, но я поражен вашим выживанием. Вы должны были умереть КХМ, предполагалось, что вы погибнете во много раз больше». Автон пожимает плечами. «Спасибо за доверие», он говорит с пустым выражением лица. «Итак, для чего вам на самом деле понадобились схемы? Ни одна из технологий, похоже, не имеет ничего общего друг с другом, за исключением, может быть, звукового эмиттера и стелс-костюма для их использования при проникновении», спрашивает он. «Дайте мне минутку, чтобы проверить мой банк данных передач на наличие схем. Давайте посмотрим. Угроза со стороны Мёбиуса. Еще одна угроза Мёбиуса. Извинение от Мёбиуса, затем еще одна угроза». Клейн продолжает перечислять многие сообщения, полученные им от Мёбиуса, большинство из которых были либо угрозами, либо извинениями, либо тем и другим одновременно. «Ага, да, антенна Х2, обновление звукового эмиттера Х8 и стелс-костюм Х13. Я бы сказал, что лоботомит работает на износ, если бы ты не выжил благодаря одной лишь удаче». Автон насмехается. «Ах да, удача позволила мне сражаться с ордами робоскорпионов, лоботомитов, ночных охотников и других защитных систем, которые были на каждом объекте. Жаль, что вам не повезло так же, как мне, Клейн, иначе вы бы случайно собрали наномашины, которые позволили бы вам делать все, что угодно», говорит он беззлобно. «ХММ, наномашины? Нет, Мёбиус, тот, кто начал этот проект. Теперь, схемы, дайте-ка мне. Ах, да», Клейн бормочет, как будто он очень сильно напрягается. «Вы в порядке, Клейн?» «Звучит так, будто вы собираетесь обделаться, или мозги сейчас взорвутся», говорит Автон, ухмыляясь заикающемуся ученому. «Просто помолчи немного. Эти технологии чрезвычайно сложные. Вы понятия не имеете, что вы делаете, не так ли?» прямо спросил Автон, недоумевая, зачем им вообще нужны эти технологии. Он не собирался жаловаться, поскольку Никс сама была достаточной наградой за все, что он сделал, не говоря уже обо всем остальном, что он приобрел. Тем не менее, раздражало, что человек, который тебя послал, понятия не имеет, зачем он это делает. Клейн подплыл к своему терминалу и нажал несколько кнопок, в результате чего некоторые механизмы ожили и начали вибрировать. В конце концов, было распечатано множество схем на голубой бумаге. Ученый начал быстро изучать их. Автон взглянул на них и поднял бровь. Большинство из них были очень сложными. Ученые, создавшие их, вероятно, делали это годами и в течение многих итераций. Но не это привлекло его внимание. Нет, это были объяснительные записи, написанные кем-то по имени Мёбиус. Да, глава 308. Увидев различные невероятно очевидные пометки, сделанные Мёбиусом, Автон услужливо указывает на них Клейну, который до этого как-то не замечал их. После этого оставалось только перевести код в понятный язык. Эта задача была решена невероятно быстро, и Автон, и Клейн работали над ней. «Вот, я понял. Последовательность управления запретной зоной», восклицает Клейн, но Автон не был в восторге. «Это ловушка», заявляет он, нисколько не сомневаясь в своем выводе. «Ловушка? Нет, Мёбиус не был бы настолько коварен, чтобы...» «Нет, он бы. Независимо от этого, лоботомит, ты отправишься в запретную зону и отомстишь Мёбиусу. говорит Клейн. Автан только качает головой. Ты что, старческий маразм словил, что ли? Зачем Мёбиусу помещать ключ, необходимый для доступа к его базе, в схемы, с пометками, буквально указывающими на ключ? Почему, разве это не очевидно? Спрашивает Клейн, глядя на оскаленное лицо Автана, прежде чем продолжить. Реверсивная психология. Если он размахивает ключом перед нашим лицом, мы никогда не подумаем использовать его против него. Автан бьет себя по лицу. Никс, эти парни действительно ученые, или кто-то заменил мозг ученых на имбецилов. Такая задача потребует невероятной изворотливости. Поскольку я не помню такого случая, я сомневаюсь, что такое возможно. Автан вскидывает руки в отчаянии. Знаете что, мне уже все равно. Я просто пойду к Мёбиусу и убью его, если он не убьет меня первым. Вот это дух, лоботомит. И пожалуйста, если можешь, не стесняйся умереть, пока ты там, говорит Клейн. Автан просто качает головой и уходит. Все, что он хотел сделать сейчас, это отдохнуть до завтра и всадить пулю в Мёбиуса. После этого он мог бы обратить свое внимание на Клейна и остальных членов мозгового центра. Надеюсь, ему не придется делать ничего такого, о чем он, возможно, не пожалеет. Как только он вернулся в умный дом, его встретил Альфред. Проясняющий свет горел, увеличивая его интеллект на 2 просто за присутствие. Он ответил на приветствие Альфреда, а затем потянулся в свой ранец и достал другие модули личности. На данный момент он активировал слепой диод Джефферсона и Люмину. Посмотрим, кто следующий, бормочет он, выбирая модуль личности, который выглядит почти новым. Модуль личности биологическая станция. Автан перекатывает его на ладони, спрашивая Альфреда, какой машине он принадлежал. Биологической станции, сэр. Я бы посоветовал вам уничтожить этот модуль здесь и сейчас. Пожалуйста, вспомните, что я предупреждал вас ранее о личности, которая сексуально домогалась любого, кто с ней разговаривал. Хм, значит, я могу подвергнуться сексуальному насилию со стороны биологической станции? Спрашивает Автан. Это зависит от того, как вы определяете этот термин, сэр. Однако я уверен, что ваши ожидания не будут тщетны. Или будут? Я пока не уверен в сексуальной ориентации сэра. Ты только что назвал меня геем? Спросил Автан, не зная, что и ответить. Нет, неуверенно отвечает Альфред. А Автан просто качает головой. Неважно, я собираюсь активировать личность сейчас. Если на меня вдруг нападут щупальца лозы, либо попытайся спасти меня, либо убей меня из милосердия, полусаркастически призывает он. С этими словами Автан проходит в следующую комнату, где все еще было пустое место на земле, такое же одинокое, как и раньше. Он предполагал, что они будут использованы, когда он активирует модуль, но он все еще опасался личности, которую он мог содержать. Он вставил модуль, и машина ожила, гул старых механизмов, наконец, снова дал о себе знать. О-о-о, а да, детка, приятно снова быть в сети. Да, все контуры подключены, готовы принять твое семя, говорит личность, ее голос звучит как голос черного Остина Пауэрса. Автан удивляется. Мое семя? Спросил он, ему не нравилось, к чему все идет. Твое семя, детка. Я, оригинальная, сертифицированная биологическая исследовательская станция, электромеханическое устройство типа ГС-2000. Да, сэр, я, машина по выращиванию семян. У тебя есть семя? Я клонирую из них все дерьмо. Хм, звучит интересно. Автан задумался о том, что он мог бы сделать с этим. Эта машина была бы невероятно ценной в его старом мире, где он выращивал бы такие вещи, как черные трюфели и другие редкие и трудно выращиваемые растения, но здесь, в пустошах, здесь не было ничего, что стоило бы выращивать. Хм, хотя, какие виды семян у тебя сейчас есть? Я полагаю, у вас нет довоенных растений, спрашивает Автан. Осталось не так много, но, было довольно много материала, криогенно замороженного, когда упали бомбы. Видимо, все, что тебе нужно сделать, это взять образцы и засунуть их в меня, и ждать, пока твое семя вырастет, детка. Где я могу найти эти замороженные образцы? Спрашивает Автан. Откуда мне знать, детка? Я просто место, куда ты помещаешь свое семя, ни больше, ни меньше. Может, ты дашь мне немного крови вместо этого, детка? Я вижу, что ты то, что я хотел бы переработать внутри себя сам. Это твоя рука выглядит впечатляюще. Автан смотрит на свою растительную руку и опускает рукав стелс костюма, чтобы попытаться скрыть ее. И зачем тебе это нужно? Я могу гарантировать, что ты не найдешь у меня ничего полезного. Хех, они все так говорят, детка. Но после того, как я высасываю их семя, они всегда возвращаются за добавкой. Саженцы, которые я выращиваю, вкуснее всех остальных, добавляет он, и все, что он говорит, сильно отягощено намеками. Ага, я попробую достать замороженные образцы. А пока, как мне тебя называть? Хаэм, почему бы тебе не выбрать его для меня, детка? Автон пожимает плечами. Остин, биологическая станция усмехается. Остин, в смысле великолепный, мне нравится твой стиль, детка. Глава 309. Глава 309. Ботанофобия. Утром следующего дня Автон ел пайки, пока на заднем плане играли унылые джазовые мелодии, любезно предоставленные Джефферсоном. Его мысли все еще были заняты криогенно замороженными довоенными образцами. Он испытывал искушение попросить Альфреда отключить личность Остина, но знал, что это снизит эффективность работы биологической станции в два раза. Это произошло бы не потому, что отключила личность, что повлияло бы на аппаратуру. Нет, это было похоже на удаление программного обеспечения, переводящего информацию с аппаратуры. Автон, хотя и был обеспокоен, но пока мог выдержать постоянные намеки и сексуально наводящее поведение. Если его стойкость даст Остину возможность более эффективно выполнять свои обязанности, то пусть будет так. Конечно, сегодня у Автона были и другие дела. Главным была работа с доктором Мёбиусом. Вчера они обнаружили последовательность действий для получения доступа в запретную зону, купол. Теперь Автону оставалось только отправиться туда и всадить пулю в мозг Мёбиуса, одновременно забрав свой собственный. Автон разминает спину и вскидывает плечи, готовясь к бою. Он заходит в мозговой центр, чтобы забрать ключ, над которым Клейн, к счастью, работал не прерываясь. Покончив здесь, Автон направился на север к запретной зоне, и предательский регион вдали выглядел невероятно зловеще. Автон наблюдал большие красные кристаллы, выступающие из земли, похожие на гигантские рубины. Прогулка к каньону, инкрустированному рубинами, не заняла много времени, единственным реальным препятствием стали несколько лоботомитов, с которыми он столкнулся. С ними он легко справился, однако ему также встретилась группа киберпсов. К счастью, доктор Бароуз, сменивший его титул с коммуниста на послевоенного, похоже, избавил его от их гнева. На самом деле, они были очень рады, что он их гладил, но не задержались надолго, продолжая патрулировать кратер. Автон добрался до окраины каньона и заметил ступеньки, ведущие вверх. Автон решает подняться туда, а не идти по темным, клаустрофобным подземным ходам. Поднявшись наверх, он замечает здание, на карте написано «Сигнальный холм», что бы это ни было. Внутри оказалось не так уж много всего, однако на крыше было спрятано несколько интересных предметов. Автон нашел что-то вроде лагеря на крыше, вместе с оружием, которого он раньше не видел, и, похоже, модом для него. Он пока проигнорировал их и поднял разорванный лист бумаги, который не улетел из-за оружия, лежащего на нем. Он гласил: «Разбил здесь лагерь после нападения около Янцзы. Слишком открытое место. Передатчик незащищенный, взломал его, наладил к нему удаленный доступ. Нужно найти точку приближения к северному железнодорожному туннелю, чтоб сигнал сюда проходил без помех. Ущелья слишком опасны. Вернуться к Янцзы не могу, там на Изе, метеостанция, которая привлекла сюда того курьера, но идти туда значит искать неприятности. Пока что собираюсь обследовать станцию утилизации отходов, затем обойду по периметру завод секьюритронов и посмотрю, не удастся ли найти позицию получше». Это было очень похоже на Элайджу, особенно с учетом того, что он уже знал с точки зрения Кристины неизвестного мужчины, а также Клейна. Хотя, то, что подтолкнуло его теорию, было оружием. Улучшенный Лайер Элайджи. Требования. Сила. 4. Урон. 65. Множ крит. 1.5x. От. 32. Вес. 4. Стоимость. 12 тысяч. Да, если бы это не было достаточно очевидно, на нем даже было написано имя Элайджи в его инвентаре. Само оружие выглядело как какое-то мультяшное изображение лазерной винтовки, хотя его урон, конечно, компенсировал довольно глупый вид. К нему даже прилагался мод, который превращал его из лазерной винтовки в подобие дробовика. Мод «Призматическая линза» увеличивал урон на 30% и разделял единственный луч на 3. Автон не стал терять времени и сразу же установил мод, после чего проверил статистику оружия. Улучшенный Лайер Лейджи, призматическая линза. Требования: сила 4, урон 84.5, множ крит 1.5x, от 32, вес 4, стоимость 15 000. Да, с перком лазерный потрошитель урон оружия составляет 169, что является безумным числом, превосходящим КСВ, без выстрелов в голову. Конечно, он будет полезен только на близком расстоянии из-за мода, превращающего его в дробовик. Элайджа определенно знал свое дело, и, судя по записке, у него были и другие скрытые базы, разбросанные вокруг кратера. Афтон неосознанно слюной захлебывался при мысли о том, что поблизости валяется еще много подобного оружия. Конечно, у Лайер было несколько минусов. Низкий урон от критов, высокая стоимость от их хрупкость сделали бы его трудноиспользуемым для любого другого. Но только не для Афтона, его удача не подходила для крит-оружия. Он почти никогда не использовал СПП для стрельбы, а хрупкость компенсировалась механикус. Он вставил несколько микроядерных батареек в оружие и поднял его, желая испытать. Он посмотрел через крышу на север и слегка побледнел от того, что увидел. Яркое, зеленое растение. То, что вы вряд ли встретите в пустоши. За одним исключением. Убежище 22. Он надеялся, что это не так, но, судя по тому, что споровые растения уже пытались издали стрелять в него шарами кислоты, это явно было не просто его воображение. Афтон укрылся и задумался о том, стоит ли пытаться убить Мёбиуса, если ему придется идти через зараженную грибами территорию. Он ненадолго задумался, почему грибок не распространился дальше, но понял, что это должно быть связано с сывороткой, которую использовала Дала, чтобы остановить грибок от захвата всего его тела. Он вдруг нахмурился, заметив, что очень быстро дышит, как будто у него гипервентиляция. Положив руку на грудь, он понял, как быстро бьется его сердце. Он боялся многих вещей: смерти, навсегда, потери друзей и семьи, бессилия. Но сейчас кое-что, очевидно, возглавляло этот список. Растение. Глава 310. Монстр. Серьезно, меня пугают растения, пробормотал Афтон, совершенно не веря в происходящее. Повышение частоты сердечных сокращений, потоотделение, потребление кислорода и адреналина. Причина – страх. Рекомендуемое лечение. Терапия – устранение источника страха, констатирует Никс. Нет, я просто после тренировки. Заткнись, отвечает он, на мгновение опуская Лайер и доставая со спины КСВ. Он легко убивает все видимые споровые растения, но после этого гримасничает, глядя на свои трясущиеся руки. Однако Афтон не обращает на это внимания, решив, что все происходящее рано или поздно прекратится. Если ему страшно, то убийство кучи растительных существ поможет ему справиться с этим, верно? Он собирает все вещи и направляется к зараженной грибком земле. Споры не распространялись по воздуху, что было благом. Предполагалось, что у Афтона теперь иммунитет к ним, так что это не имело значения. Единственным способом продвинуться вперед был большой корень, извивающийся над тропинками каньона. Это невероятно опасный путь, но у Афтона не было выбора. Он использовал Лайер, чтобы разнести в клочья еще несколько вылезших из земли споровых растений. Трехлазерные выстрелы легко разрушали врагов, прежде чем они успевали атаковать. В конце концов он поднялся на вершину плато, с которого открывался вид на остальную часть каньона. Как только он вошел на яркую зеленую поляну, послышался звук множества существ, вырывающихся из земли вокруг него. Из земли прорастало множество споровых растений, их похожие на венерины мухоловки головы готовились плюнуть в него кислотой. Едва уклоняясь от снарядов, он отступает назад, стреляя через плечо. Оказавшись на достаточном расстоянии, он возобновляет свою прежнюю стратегию, обстреливая их с расстояния. Как только все видимые враги были уничтожены, он вернулся на поляну и осмотрел все вокруг, изучая старый разрушенный фонтан в центре области. Внутри он находит еще один валентный плоскостной усилитель, крепко схваченный скелетом. Покачав головой, он вырывает его из рук трупа и пытается надеть его к тому, что уже на голове. К сожалению, они отталкиваются друг от друга, как магниты. Он попытался скрепить их вместе, но это лишь отбросило его на пару метров, чуть не свалив в глубокий каньон. Убедившись, что здесь нет врагов, он переходит по другому корневому мосту, который спускается в каньон. Он убивает еще несколько споровых растений, пробираясь по темному каменистому проходу. К сожалению, сенсоры Никс не работают против здешних существ. Видимо, их состав настолько похож на обычную растительную жизнь, что отличить их невозможно.